Здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Сплетение звуков. Проект венгерской художницы Жанет Сирмаи, в основе которого лежит идея визуальной презентации и озвучивания национальных орнаментов. Специально для этой выставки художница исследовала русские орнаменты из коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, работая с экспонатами из отделов тканей, дерева и редкой книги, которые будут представлены в экспозиции. Сплетение звуков – проект на стыке дизайна, медиа и народного творчества. Жанет превращает орнаменты, используемые в традиционной народной вышивке, в музыку. Орнаменты переносятся на перфокарты с помощью лазера. Перфокарты проигрываются через музыкальную шкатулку. Таким образом, визуальный мир орнамента предстает перед зрителем в своем музыкальном воплощении. По словам Жанет Сирмаи, проект сплетения звуков добавляет еще одно измерение к восприятию традиционной вышивки, затрагивая различные чувства и вдохновляя посетителей на взаимодействие с экспонатами. Место проведения – Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства. Москва, улица Делегатская, дом 3. Выставка работает до 15 января. В Набережных Челнах 18 декабря в 10:00 состоится открытие благотворительной ярмарки «День добра». Организаторами данного мероприятия выступают Совет молодежи Управления Пенсионного фонда и Союз пенсионеров России. Программа ярмарки включает в себя выставку-продажу изделий ручной работы активистов Союза пенсионеров России, Совета молодежи территориальных общественных самоуправлений. Все вырученные средства пойдут на новогодние подарки детям дома ребенка и постояльцам дома-интерната для престарелых и инвалидов. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. Продолжим артефактами земель славянских. На севере Сибири была найдена хорошо сохранившаяся мумия, возраст которой составляет 900 лет. По словам ученых, речь идет об уникальном случае естественной мумификации, которая стала возможна благодаря вечной мерзлоте. В селе Зеленый Яр в районе Салехарда была обнаружена мумия 35-летней женщины, жившей в XII веке. Мумия находилась в коконе из медных пластин, ткани, меха и древесной коры. Несмотря на 900-летний возраст, волосы, ресницы, зубы и черты лица мумии хорошо сохранились. Женщина была похоронена вместе с 30 мужчинами и одним ребенком. По данным ученых, рост женщины составлял примерно 1 метр 55 сантиметров, а возраст на момент смерти был 35 лет. Она могла быть представительницей средневекового народа охотников и рыбаков, влияние которого простиралось далеко на север Сибири и который, возможно, имел контакты с Персией. Поскольку она была единственной женщиной, захороненной на кладбище, речь может идти о ее принадлежности к социальной элите этого народа. Как отмечают ученые, естественная мумификация тел происходит тогда, когда имеются определенные условия среды, вечная мерзлота и присутствие медных предметов. Арктические мумии, подобные найденной в Зеленом Яру, крайне редки, поэтому эти находки уникальны. В Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтайского края хранится скифский меч, датируемый 6-5 веками до нашей эры. Летом 2008 года житель села Ключи обнаружил меч во время вспашки земли. Находку он передал сотрудникам краеведческого музея Тюменцевского района, которые затем отправили ее в Барнаул, в Алтайский государственный университет. 18 апреля меч передали в экспозицию Государственного музея. Меч, выкованный из железа, очень хорошо сохранился для предмета, который пролежал в земле около 2500 лет. Его длина 80 сантиметров. Рукоять оплетена золотой проволокой и украшена золотыми аппликациями. На навершии меча изображены две головы фантастических птиц – грифонов, смотрящих в разные стороны. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. С 18 по 20 декабря Ирина Ремер приглашает на вебинар «Как найти свое предназначение» или «Зачем я здесь?». Что такое реализация предназначения? Это ощущение себя на своем месте, когда вы приносите пользу людям и получаете удовольствие от того, чем занимаетесь, когда вы сияете изнутри радостью, и мир вокруг преображается. За время курса вы ответите на 3 главных вопроса. Кто я? Чего я хочу? Куда я иду? И поймете, зачем вы здесь. Вы узнаете о себе то, что, возможно, давно просится наружу, чтобы сделать мир людей прекрасней, а вашу жизнь наполнить смыслом. Трансляция вебинара состоится в группе ВКонтакте. Обучение безоплатное. Мероприятие будет полезно даже тем, кто уже нашел себя, ведь нет предела совершенству. Присоединяйтесь. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. 27 января 2018 года в Оренбурге состоится концерт известного исполнителя песен Николая Емелина. Песни Николая Емелина – это по-настоящему народное достояние России. Это без преувеличения золотой фонд русской культуры. Это ниточка помощи из нашего прошлого в будущее. Тоненькая, но прочная энергетическая ниточка, которая помогает миллионам русов оставаться людьми разумными. В его песнях спасение, помощь в борьбе за свою жизнь, за свои обычаи, свой образ жизни и свободное мышление. В них призыв к единению, призыв жить благоразумно, с честью, по правде и совести. Организатор концерта – Русское общество «Пересвет». Начало в 19:00. Место проведения – Оренбургская областная филармония, улица Маршала Жукова, дом 34. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 18 декабря, в сетке вещания Народного славянского радио в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Державность. Часть 1. Цивилизация или держава? Что выгодней? Что лучше?» Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ядь. 19 декабря, вторник, «Энергии материального мира». Автор-сказитель Игорь Селенок. 20 декабря, среда, «Тартария, как завершающее звено Великой Евразийской империи». Автор-сказитель Дмитрий Белоусов. 21 декабря, четверг, «Языковый палеоэндемик, южно-русский диалект». Автор-сказитель Олег Павлюченко. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 23 декабря, вы услышите запись программы из цикла «Родной поэзии», выпуск 7, Афанасий Афанасьевич Фет, ведущий Виктор Маслов. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача «Василь Васильевича. Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Поскольку Василий Васильевич какое-то время будет занят, он предоставил свой баркас в полное распоряжение сотворцов. Поэтому в эфир будут выходить разные ведущие. Вы можете написать в редакцию радио вопросы или темы, которые вас интересуют, и мы обсудим их в передаче. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!